Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в преображении. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в сохранении. В течение последних лет много написано о вечной уверенности святых. Кое-что из написанного полезно, но в большинстве оно поверхностно и вредное. Цитируется много мест Священного Писания, но немного из них толкуется. Много сказано о факте Божьего сохранения, но сравнительно мало о его методе. О сохранении верующего Отцом и Сыном дано значительное место. Но труд Духа Святого в этом отношении был в большинстве игнорирован. Общее впечатление передавалось мыслящему читателю, что окончательное постоянство верующего – механическое, скорее, чем духовный процесс, что оно совершается физической силой, нежели чем увещеванием, что оно производится внешней силой, нежели чем внутренним средством, подобно тому, как не умеющий плавать, спасается из водной могилы, или как пожарник спасает лишенного чувств человека из горящего здания. Такие иллюстрации радикально ошибочны, совершенно ложные и пагубные в их намерении. Могут возразить, что нам в основном нужно заботиться о самом факте, и что нет нужды заботиться о образе действий. Будем радоваться об истине, что Бог сохраняет свой народ, а не ломать голову, как он это делает. Подобное могут сказать возразители об искупительном труде Христа. Будем благодарить, что он совершил искупление, и не будем беспокоиться о философии. Но разве это не представляет действительной важности? Разве в этом нет ценности для души? Установить, что Христово искупление было заместительным, что оно было определенным и не было совершено опрометчиво, то оно было триумфальным, безошибочным, действительно направленным для нашего совершенства. Да, дорогой слушатель, как раз здесь, на этом пункте, находится линия разделения между важной истиной и основной ошибкой. Бог совершил гораздо больше, чем только записать исторический факт о Его смерти в Евангелиях. Он возвестил в посланиях объяснение Его естества и намерения. Так тоже Бог нам дал гораздо больше, чем простое утверждение в Своем Слове, что Его народ не погибнет. Он также открыл, как Он сохраняет их от гибели. И это не только оскорбительно для Него, но это служит для нас убытком, если мы игнорируем или не желаем внимательно размышлять над тем, что Он дал познать в Нем. Без причины ли апостол Павел молился, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посетив, одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава 17 по 20 стих. Верующие соблюдаются силою Божией. 1 Петра 1:5. И очевидно, мы только можем знать, какая это сила и величие ее, когда мы духовно просвещены ею. Когда мы читаем, что мы силою Божией через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время, 1 Петра 1:5, или потому что Бог производит нас хотение и действия по своему благоволению, Филиппийцам 2:13, в таких местах непосредственная ссылка всегда на Духа Святого. Непосредственная, хотя не исключительная. В промысле искупления все от Отца, через Сына, Духа Святым. Все происходит по предопределению Отца. Все, что получает верующий через Христа, то есть ради Его бесконечных заслуг. Все действительно производится Духом Святым, ибо он есть исполнитель божества и активный деятель во всем деле искупления. Верующий так часто и прямо сохранен Духом Святым, как он был оживотворен им. И только тогда, когда мы надлежаще сознаем это, мы согласимся воздать ему принадлежащую благодарность и прославление. Главной целью, для которой Бог послал Духа Святого, чтобы пребывать в его людях, является освобождение их от вероотступничества, сохранить их не только от вечного сожжения, но от того, что подвергает опасности их. Если мы это ясно не представим, нас справедливо могут обвинять, что это опасное вероучение, легкомысленное обращение со грехом и поощрение к легкомысленной жизни. Это неправда, что если человек однажды правдиво поверил во Христа, безразлично, какое безобразие он совершил позже или какое направление зла он избрал, он не может не достигнуть неба. Не так учит Священное Писание. Дух Святой не сохраняет на пути безнравственности, но только на пути святости. Нигде Бог не обещал своего благословения собаке, которая возвращается на свою блевотину, или свинье, которая идет опять валяться в грязи. Верующий на самом деле может пережить страшное падение, однако он не будет лежать довольным своей нечистоте, как этого не сделал Давид. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку. Псалом 36, 24 стих. Что многие верующие были сохранены в святости до последнего момента их жизни, нельзя справедливо опровергнуть. Посему их постоянство было преображено совершенно ими самими, или частично самими и частично при помощи Бога. Или они полностью полагались на цель и силу Бога. Никто, кто верует в Священному Писанию, не будет утверждать, что он достиг этого благодаря его старанию и верности. Ибо Писание ясно учит, что прогресс в святости является таким же трудом Духа Святого, как само возрождение. Сказать, что постоянство святых – результат частичного старания самого себя, означает разделить похвалу, дать место тщеславию и украсть у Бога половину Его славы. Провозгласить, что жизнь веры и святости совершенно зависит от благодати и силы Бога, означает повторить, что Господь сказал своим ученикам: «Ибо без меня не можете делать ничего» Иоанна 15:5, и утвердить с апостолом: «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить, что обо мне, как бы от себя, но способность наша от Бога» 2 Коринфянам 3:5. Однако необходимо указать, что в содержании своего народа в святости сила Божия действует совсем другим способом, чем она действует в содержании реки или сохранении дерева. Река может высохнуть, или она иногда высыхает, и дерево может быть выкорчевано. Река содержится пополнением свежей водой. Дерево сохраняется через питание корнями, которые держатся в земле. В обоих случаях сохранение совершается физической силой, извне, совершенно без их согласия. По случаю сохранения верующего, дело обстоит совершенно иначе. С ним Бог трудится изнутри, употребляя увещевание, ведя его к согласию ума и воли с Духом Святым в этом труде. Бог поступает с верующим, как с моральным существом, влечет его узами человеческими, Осии 11:4, содержая его ответственность, приглашая его со страхом и трепетом совершать свое спасение, потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, Филиппийцам 2 глава с 12 по 13 стих. Таким образом, имеется обое сохранение с Божьей стороны и постоянство в святости с нашей. И прежнее совершается содержанием последнего. Бог не поступает своим народом как с машинами, но как с разумными творениями. Он представляет им важные соображения и сильные мотивы, торжественные предупреждения и богатые вознаграждения, и обновляет свою благодать и, проявляя обновлением его духа, побуждает их реагировать. Сознают ли они силу и загрязнение пребывающего греха? Тогда они взывают за помощью, чтобы противостать его похотям и чтобы избежать осквернения. Видят ли они свою неспособность, цель и нужду веры? Тогда они просят, чтобы он увеличил ее в них. Становятся ли они чувствительными к обязанностям в отношении Бога и сознают ли помехи плоти? Тогда они вопиют: «Влеки меня, и мы побежим за тобою». Желают ли они быть плодоносными? Тогда они молятся: «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Песни песней, 4 глава, 16 стих. Аминь.